Значит, ты знаешь об этой истории? Конечно. И как Шеферд написал на тебя докладную о том, что ты пустил меня на завод без сопровождающего. Силен. Проведя менее недели в усадьбе, Финерти успел усвоить грубоватые вульгарные манеры, искусственность которых сразу бросалась в глаза. Казалось, что теперь его просто нельзя заподозрить в дружбе с кем-либо из уважаемых людей. Откуда ты все это знаешь? Ты просто поразился бы, если бы знал, кто и о чем знает, и каким образом они добывают сведения. Просто обалдеешь, поняв, что творится в этом мире. У меня только сейчас начинают открываться глаза. Он наклонился к Полу в порыве искренности. И знаешь, Пол, я нахожу себя. Наконец я начинаю находить себя. И как же ты выглядишь, Эд? Эти несчастные простачки по ту сторону реки. Вот люди, среди которых мое место. Они настоящие, Пол, настоящие. Пол никогда не сомневался в том, что они настоящие, и поэтому не знал, как ему откликнуться на столь важное сообщение Финнерти. «Ну что ж, я рад, что ты, наконец, после стольких лет нашел себя», — сказал он. Финнерти постоянно находил себя с тех пор, как Пол познакомился с ним. А спустя несколько недель он обычно оставлял этот свой вновь обретенный облик с яростным возмущением к самозванцу и тут же открывал нового. «Это просто великолепно, Эд!» «А как насчет ключей от машины?» — спросил Финнерти. «Не будет ли бестактностью спросить, зачем?» «Она мне нужна. Я хочу взять свои вещи у тебя и отвезти их к Лэшеру». «Ты живешь вместе с Лэшером?» Финнерти утвердительно кивнул. «Просто поразительно, как здорово мы это наладили с самого начала». В его тоне чувствовалось неприкрытое презрение к поверхностной жизни Пола. «Ну, так ты дашь ключи?» Пол бросил их ему. «Как ты намерен провести остаток своей жизни, Эд?» «С людьми. Там мое место». «Ты знаешь, что тебя разыскивают фараоны? Из-за того, что ты не зарегистрировался?» «Это придает жизни особую прелесть. Тебя же могут засадить в тюрьму. Ты боишься жить, Пол, и в этом все дело. Ты знаешь Торо и Эмерсона?» «Имею очень смутные представления. Примерно такое же, какое было у тебя до того, как Лэшер тебя проконсультировал, готов держать пари. Во всяком случае, Торо оказался в тюрьме, потому что не платил налогов, которые должны были пойти на финансирование Мексиканской войны. Он был против войны. И Эмерсон пришел к нему в тюрьму на свидание. «Генри», — сказал он, — «почему ты здесь?» И Торо ответил: «Ралф, почему ты не здесь?» «По-твоему, мне следовало бы желать попасть в тюрьму?» — спросил Пол, пытаясь извлечь для себя какую-нибудь мораль из этого анекдота. «Страх перед тюрьмой не должен мешать тебе делать то, во что ты веришь». «Он и не мешает». Пол понял, что очень трудно найти то, во что можно было бы по-настоящему верить. «Раз не мешает, значит, не мешает». В голосе Финнерти явно слышалось недоверие. По-видимому, друг северного берега реки со всей его ограниченностью начал его раздражать. «Спасибо за машину. Всегда в твоем распоряжении». Пол почувствовал облегчение, когда за новым Финнерти этой недели, захлопнулась дверь. Катарина опять открыла дверь. «Он меня пугает», — сказала она. «Вам совсем не следует пугаться. Он растрачивает всю свою энергию на игры с самим собой. У вас звонит телефон». «Это доктор Кронер», — сказала Катарина. «Да», — сказала она в телефонную трубку, — «доктор Протеус у себя». «Не будете ли вы любезны подозвать его к телефону?» — сказала секретарь Кронера. «Доктор Протеус слушает». «Доктор Протеус у телефона», — сказала Катарина. Одну минуточку, доктор Кронер хочет с ним поговорить».